Закончив допрос, еще пару секунд размышляю. Потом решаю взять этого бойца с собой. Может пригодиться. За следующую минуту небольшими группами пересекаем трассу. Ко второй переправе движемся через пустырь. Кое-где растут редкие деревья. Есть даже две аллеи с рядами саженцев. Но в целом территория почти открытая, что напрягает. Один человек с прибором ночного видения или нужными модификациями запросто может нас обнаружить, наблюдая со стороны жилого массива слева или из-за реки справа. Но, судя по всему, здесь не слишком заморачиваются над безопасностью. В любом случае, перемещаемся короткими перебежками, используя все возможности для укрытия. Пленный бежит с нами. Его все время держу под воздействием натиска, чтобы наверняка избежать инцидентов. Залегаем в 40 метрах от переправы. Там подсветки из фонаря нет, поэтому приходится задействовать инфракрасное зрение, оценивая ситуацию. С другой стороны моста всего двое бойцов, лениво привалившихся к небольшому укреплению из кирпича. Снять их, в целом не такая сложная задача. Но в голове сразу рождается другая мысль. Уточняю у нашего временного соратника, много ли среди солдат эволюционистов. Отвечает, что нет. Руководство города и офицеры регулярно посещают клинику ГЛОМС, но вот рядовой состав у них, в своей основной массе, так и остался при своих изначальных 3 баллах. Чуть больше только у тех немногих, кто принимал участие в нескольких локальных заварушках за пределами города. Качаю головой, тут просто пасторальная идиллия, если сравнивать с ситуацией около Нижнего. Впрочем, сегодня эти ребята, как минимум, получат чувствительный щелчок по носу. А если по нашим следам сюда заявится отряд механиков, то и вовсе умоются кровью. Перебираемся еще ближе к мосту. Первым иду я сам, вместе с пленным. Сразу за мной Руслан и Данил, которому студент передал АС-15. Сам Егор осуществляет командование остальной группой. Анне все-таки сложно совмещать функционал снайпера с управлением бойцами. Когда приближаемся на расстояние 10 метров, мы с пленником осторожно поднимаемся. Не спеша идем по направлению к переправе. Окрикивают нас только через несколько шагов. Из темноты раздается чуть напряженный голос. «Стой! Кто идет? Представьтесь!» Формулировка вызывает невольную улыбку. Вежливая охрана. Парень, шагающий рядом со мной, отвечает. «Это я, Сергей Столяров с поста на дороге. Сопровождаю гостя из Нижнего. Приказ доставить к военкомату, к начальнику гарнизона. Он скоро прибудет». Имплант позволяет разглядеть, как недоуменно переглядываются солдаты. Мы тем временем продолжаем приближаться. Начало моста буквально в полуметре. Один из бойцов на посту все-таки решает уточнить, от кого приказ. Мы по рации ничего такого не слышали. Столяров ориентируется достаточно быстро. Сразу отвечает. Его помощник лично приехал. Приказал провести этим путем и не светиться в эфире, чтобы не поднимать шум. Информацию о переговорах запрещено разглашать, пока они не завершатся. Звучит отчасти бредово. Если уж быть откровенным, то полностью. Любой человек, который за последнее время хотя бы раз вляпывался в дерьмо, неминуемо открыл бы огонь. Но при составлении плана я делал скидку на то, что эти ребята не сталкивались с серьезными угрозами и, скорее всего, не в курсе возможностей противника на высоких рангах развития. С их точки зрения, ситуация сейчас выглядит непонятно. Вроде как надо доложить и запросить подкрепление или хотя бы проинформировать остальных. Но с другой стороны перед ними такой же боец, как они, утверждающий, что этого делать нельзя. Согласно приказу сверху, думаю, если бы у них было достаточно времени, то хотя бы один сложил 2+2 в голове и начал действовать. Но время на анализ ситуации я им давать не собираюсь. Пока они пытаются определиться, подходим почти вплотную, до самих бойцов остается 2 метра с небольшим. Только тогда один из них наконец слегка оживает и, вскинув автомат, приказывает остановиться. Слишком поздно. Пускаю в ход натиск, параллельно начав беседу. Через минуту они оба уже полностью расслаблены и не желают проявлять по отношению к нам агрессию. А через 5, ненавидят свое командование и готовы убивать. Подаю сигнал остальным, после чего группа переправляется на противоположный берег. Хорошо, осталось добраться до военкомата и проникнуть внутрь, после чего убраться из города на трофейных машинах. Сразу 3 военных, бронированных автомобиля. Для воротынца это стало подарком судьбы, который мне очень хочется у них отнять. Дальше идем дворами, в качестве авангарда задействовав 3 солдат. Первую улицу пересекаем без проблем. Вот при выходе со 2, слышим какой, то шум впереди. Первыми отправляю троих местных, сам перемещаясь следом за ними вместе с Русланом. Во дворе пятиэтажки обнаруживается группа из нескольких мужиков. Через секунду выясняется, что помимо них тут еще две девушки, стоящие на коленях. Завидев солдат, вся компания слегка напрягается. Пересчитываю. 5 мужчин разного возраста, оружия ни у кого из них нет. Один как раз начинает говорить, обращаясь к бойцам. Они сами согласились. Никакого насилия. Все за честную плату. Перевожу взгляд на полуголых девиц, одна из которых, не вставая с расстеленной под ногами одежды, подтверждает. Все в порядке. Через секунду склоняет голову на бок, смотря на бойцов. Если пайками поделитесь, то и вам отсосем. Обдумываю расклад. Ликвидировать их – самый надежный вариант. Но трупы может заметить кто-то проходящий мимо, или даже выглянувший из окна. Собственно, так мы и обнаружили себя во время ликвидации Стулевского. Поэтому просто настраиваю наших помощников на агрессивный лад. Один из тех, кто был на посту около моста, делает 2 шага вперед, перехватывая автомат. Начинает говорить: «Хватит тут балаган разводить. Хотите трахаться? Валите к кому-то в квартиру. Еще раз увижу на улице, арестую или пристрелю». Переводит взгляд на проституток, добавляет: «А вы потом будете насасывать себе путь на волю. Шлюхи драные». Самый пьяный из мужиков пытается было что-то возразить, но один из приятелей, видимо верно оценивший расклад, хватает его за плечо, оттаскивая назад, что-то шепчет на ухо. Впрочем, приходится ждать несколько минут, прежде чем все они уберутся на безопасное для нас расстояние. Не знаю, насколько часто здесь такое происходит, но местное население явно не слишком опасается солдат. Хорошо, что в этом случае вид троих напряженных бойцов с автоматами на изготовку сработал. Продолжаем движение. Когда осматриваюсь, взгляд цепляет табличку с названием улицы. Юбилейная. Если верить названиям, которые я запомнил, просматривая электронную карту, около трети пути до здания военкомата мы уже преодолели. Через 10 минут уже перебегаем через улицу Трудовая. Отсюда до цели остается не больше 100 метров. На подступах к местному арсеналу замедляем темп продвижения. Пусть солдаты и утверждают, что никаких постов здесь нет, но они могут и не знать всего. В конце концов, все трое – обычные рядовые бойцы. К моему удивлению, охраны и правда не встречается, вплоть до самой цели. Приблизившись к зданию военкомата, занимаем позицию за соседним домом. Выглянув из-за угла, оцениваю уровень защиты. Ожидаю увидеть пулеметы над стенами и выстроенную линию обороны. Но вместо этого лицезрею обычный забор из бетонных плит с колючей проволокой наверху и металлическими воротами с калиткой в них. Обшариваю глазами проемы окон в соседних домах. Все время кажется, что нас обнаружит кто-то из жителей и поднимет тревогу. Конечно, с нами трое солдат, которых можно рассмотреть при свете луны, пробивающимся через облака, и предположить, что весь отряд имеет отношение к городу. Но вот если они смогут оценить формат нашего перемещения, то однозначно заподозрит неладное. Интересуюсь численностью охраны и защитными мерами у троих привлеченных консультантов, заодно еще раз обрабатывая их натиском. Говорят, что серьезных укреплений здесь делать и не планировалось. Внутри здания дежурная смена охраны. Точная численность им неизвестна, но по идее около 10 человек, плюс-минус 2. Обдумываю. Как-то все слишком легко. Хотя, возможно, я привык к замесам на уровне регионального центра. К тому же после зомби и царей рейд против обычных людей, подавляющее большинство из которых не дотянули даже до первого ранга эволюциониста, действительно кажется относительно простой задачей. Еще раз оглядев здание военкомата, излагаю свой план остальным. Когда заканчиваю, начинаем действовать. Первыми к воротам идут трое местных бойцов, сразу за которыми движемся мы с Русланом. Перемещаемся плотной группой. Когда достигаем ворот, идущий первым стучит кулаком по металлу. Ждем. Через несколько секунд изнутри доносится голос: «Кто там? Что нужно?» Парень с нашей стороны сразу же отвечает: «С поста на дороге. Какая-то активность вдалеке. Послали за оптикой или снайперской винтовкой». Короткая пауза, после которой слышится мат. Закончив ругаться, мужик с лязгом открывает калитку, излагает свои мысли. Операции не могли предупредить, ленивые долбоебы. Один за другим внутрь заходят коллаборационисты. Я же пытаюсь оценить ситуацию по тому, что вижу внутри двора, после чего шагаю следующим. Мужик в камуфляже, так и стоящий около открытой калитки, с недоумением смотрит на меня, открывает рот. «А ты кто такой?» Вместо ответа делаю рывок вперед, всаживая нож ему в горло. Мимо проскальзывает Руслан. Звучат тихие хлопки выстрелов и еще двое охранников оседают на землю, около работающего тусклого фонаря. Окидываю взглядом двор. Больше никого. Через 10 секунд к нам присоединяются Данил с Кирой и Даной. За ними Егор, Елизавета и Диана. Последними до здания добираются Анна с Яной и Людмилой. Как выяснилось, именно так зовут вторую из оставшихся в живых монахинь. Пометуя о том, что здесь должно быть около 10 человек охраны, осторожно приближаемся ко входу в здание. Используя уж проверенный способ, пускаем внутрь троицу подчиненных местных. За ними следом идут Руслан и Данил, вооруженные АС-15. Второй парой, Кира и Дана, я замыкаю вместе с Дианой. Все остальные занимают позиции во дворе, на случай появления противника снаружи. Впрочем, при необходимости они всегда смогут прийти на помощь. Двое часовых обнаруживаются в комнате недалеко от входа. Увлеченно режутся в карты при свете одинокой лампочки. Увидев посторонних, с удивлением поднимаются, но Руслан с Данилом сразу же укладывают их одиночными выстрелами, обшариваем здание дальше. Трое часовых просто спят, двое на сдвинутых стульях, один на столе. На этот раз отправляю вперед Киру и Дану. Вдруг кто-то из троицы окажется хоть и бы первым рангом, девушки орудуют ножами, перерезая глотки. Последний успевает проснуться от шума и его пулей в голову укладывает Данил. За следующие 7-8 минут обыскиваем все здание. Помимо одинокого бойца, дежурящего с внутренней стороны парадного входа и быстро погибшего, никого не обнаруживаем. Данила и Киру на всякий случай оставляю около главного входа. Сам же с остальными отправляюсь в гараж. Половина дела сделана. Осталось разобраться с добычей и свалить из города. Глава 23. В гараже, который до этого мы просто быстро проверили, теперь детально осматриваем автомобили. Руслан сразу лезет проверять техническое состояние, а я оцениваю потенциал машин. Четырехместные, бронированные внедорожники повышенной проходимости. Жалко, что не установлено вооружение. Чтобы открыть огонь, придется выбираться наружу. Но в качестве транспортного средства подойдут отлично. Если я верно понимаю, то такая техника должна преодолевать как вертикальные преграды, так и относительно неглубокие водные потоки. Водитель заканчивает осмотр через 10 минут. Докладывает, что все машины готовы к выдвижению. Стоило бы еще сразу попробовать их завести, но это может привлечь лишнее внимание. После этого приступаем к изучению остальной добычи. Во-первых, загружаем в машины по 4 40-литровые канистры бензина, которые находятся здесь же. По словам Руслана, расход топлива у внедорожников скорее всего будут около 20 литров на сотню километров. Баки вмещают около 100 литров, то есть на одном полном баке реально пройти где-то 500 километров. Теперь мы получаем еще и резерв 480 литров топлива, что на какое-то время полностью закроет вопрос с ним. Дальше отправляемся в помещения, выделенные под арсенал. Троих местных солдат держу под боком, периодически активируя натиск. Они еще могут пригодиться в будущем. Да и сейчас, в качестве грузчиков, выбор оружия радует не очень сильно. Да, есть калашниковые рамфы, имеются патроны, несколько единых пулеметов, древлянин 4. Куда новее того, что мы когда-то утащили из теплой весны. Снайперских винтовок ровно десяток, три крупнокалиберные, остальные под 7,62. Реактивных гранатометов нет, как и РПО. Услышав о количестве техники, я рассчитывал, что и количество оружия у них окажется солидное. Еще раз прохожусь взглядом по оружию и начинаю отдавать команды. Забираем все три винтовки крупного калибра плюс 5 обычных, 3 единых пулемета, 30 калашниковых 192, столько же рамфов, 4 ящика с ручными гранатами, 8 узких коробок с патронами крупного калибра, в каждом из которых по 200 боеприпасов, 5 ящиков со снаряженными магазинами к автоматам, плюсуем еще 1000 патронов 7,62 к винтовкам и ящик с магазинами к рамфам. Последними уносит 8 запасных коробов к пулеметам и 4 ящика с лентами, к ним же. Пусть сейчас использовать пулеметы негде, но могут пригодиться. А учитывая грузоподъемность нашей новой техники, мы можем увести с собой немало. Открыв небольшое помещение, внезапно обнаруживаю, что тут имеется и продовольствие. Ящики с металлическими банками. Проверяю срок годности, еще не истек. Но вот пометки о том, что это именно такое, кроме какого-то буквенного кода, не нахожу. Вскрываю одну из них ножом, принюхиваюсь. Тушенка, судя по запаху и выбитой на металле дате, еще должна быть в норме. Приказываю отнести 5 штук в автомобиле. В каждом навскидку штук по 80 банок. Учитывая нашу выросшую численность, запасы еды не помешают. Когда заканчиваем, перемещаюсь в гараж. Все 3 готовых к отправке автомобиля уже загружены. Достав электронную карту, консультируюсь с нашими помощниками. Нужно выяснить, где находятся стационарные посты, чтобы объехать их на пути к М7. К счастью, внутри города укрепления практически отсутствуют. Есть система патрулей, в каждом из которых по 3 человека. Но я сомневаюсь даже в том, что они откроют без приказа огонь по знакомым авто. А уж серьезной помехой точно не станут. Судя по отсутствию в арсенале подствольных гранатометов, у этих парней они просто отсутствуют. А пуля из Калашникова броню наших новых авто попросту не пробьет. Определившись с маршрутом, инструктирую коллаборационистов, плотно обрабатывая натиском. В нашем прорыве они должны сыграть важную роль. Поэтому убеждаюсь, что ни у кого из них нет сомнений. Стараюсь давить по полной, чтобы внушенной уверенности хватило надолго. Когда заканчиваю, собираю около машин всех остальных бойцов. Открываем ворота в гараж. Около внешних ждут команды Яна с Людмилой. Распределяю состав экипажа и рассаживаемся по машинам. Местные загружаются в один из седанов, отправляясь первыми. За ними небольшой колонной следуем мы. Девушки, распахивающие внешние металлические ворота, запрыгивают в первые из трофейных внедорожников, внутри которого только мы с Русланом. За рулем следующий, Данил, третью ведет Елизавета, которая утверждает, что в состоянии неплохо управляться с машинами. Командир второго экипажа, Егор, третьего Анна. Направляемся к выезду на трассу, двигаясь по второстепенным улицам. Чтобы избежать столкновения с постами, делаем крюк. В итоге попадаем на М7 через улицу Школьная. Свернув направо, мчимся к мосту через Гремячку. Нужно успеть, пока в городе не обнаружили факт нападения. Думаю, прошедшая по улицам колонна из 4 машин много кого взбудоражила. Когда подъезжаем, врубив фары, вижу, как один из солдат на посту с напряженным лицом вслушивается во фразы, доносящиеся из рации. Когда из седана, идущего первым, выбираются солдаты, охрана поста слегка расслабляется, и через пару секунд на них обрушивается шквальный огонь в упор. Мы с Русланом, распахнув двери, выскакиваем наружу, тоже поливая противника свинцом. Неожидающие атаки бойцы гибнут за считанные мгновения. К тому же их тут оказывается всего 7. Достав рацию, связываюсь с Павлом. Приказываю выдвигаться к нам. Пока они едут, разворачиваем колонну в другую сторону. Седан с коллаборационистами снова ставим на острие атаки. Ждем. Успеваю еще добавить им натиском, чтобы план точно не сорвался. Секунд через 30 подъезжают наши машины. Трогаемся. Перед нами еще один пост, расположенный с противоположной стороны трассы. По словам консультантов, там тоже 10 человек, которые наверняка серьезно напряглись после стрельбы и теперь готовы к бою. Поэтому едем с выключенными фарами и тормозим метров за 100 до них. А вот идущий первым, автомобиль с нашими соратниками, уносится вперед. Активировав снайперский прицел, наблюдаю, вижу, как охрана поста вскидывает автоматы, выцеливая приближающуюся машину. Сходу огонь не открывают, что уже хорошо. Наши парни выбираются из машины, перебрасываются парой слов. Надеюсь, что пройдет такой же фокус, как и несколько минут назад. Но нет, автоматы опускает только половина солдат, и то на них сразу же орет кто-то из стоящих рядом. Тем не менее, когда троица начинает атаковать, у одного из них получается сделать все, как надо, двоих сразу шпигуют свинцом. В третьего вроде тоже попадают, но он успевает бросить гранаты. Впереди грохочут взрывы. После второго даю команду трогаться. Ударяет звук третьего. Видимо, кто-то из погибших успел бросить еще одну гранату. Мчимся вперед. Если из охраны поста кто-то и выжил, то, судя по отсутствию стрельбы, сопротивляться он не в состоянии. Отбросив с дороги единственный устоявший блок ограждения, уносимся дальше по трассе. Изучая перед этим электронную карту, я пытался подобрать максимально простой и эффективный путь для отступления, и вариантов оказалось совсем немного. Мы воспользуемся максимально безопасным из них. Отъехав буквально на километр от города, сворачиваем налево. Через пару минут приближаемся к крохотному поселку Красный Восток. Если верить данным карты, население, около 50 человек. Сомневаюсь, что они решатся вступить в бой, атаковав колонну из 5 автомобилей. Когда подъезжаем, выясняется, что у местных яйца чуть больше, чем я считал. Вижу вспышку выстрела со стороны окраины, после которой по броне бьет пуля. Из соседнего дома тоже стреляют. Наш старый внедорожник выворачивает вправо, чтобы получить обзор. После чего пулемет выдает несколько длинных очередей, подавляя огонь противника. Тормозим метрах в 10 от окраины поселка. Активирую инфракрасное зрение и снайперский прицел. Выбираюсь наружу. А вот и один из стрелков, держась за плечо и пригнувшись, бежит от забора к дому. Вскинув ястреб, выпускаю короткую очередь. Удовлетворенно хмыкаю, увидев, как противник падает. Из соседней машины выбирается Егор, сходу открывающий огонь по второму дому, из которого по нам стреляли. Через несколько секунд к нам присоединяются Кира с Яной. Перемещаемся к домам. Не тратим время на детальную зачистку, просто забрасывая их гранатами. На случай, если внутри есть кто-то еще, готовый сопротивляться. Отступив к машинам, снова забираемся внутрь. По-хорошему стоит прочесать весь поселок, гарантировав отсутствие неприятных сюрпризов. Но сейчас на это нет времени, думаю, Воротынец вот-вот отправит за нами погоню. Приняв бой здесь, мы рискуем завязнуть. Так что проносимся через поселок, рассчитывая на благоразумие остальных жителей. Тормозим сразу за ним, с противоположной стороны. Анна, Егор и Кира с Даной берут на прицел ближайшие дома. Туда же смотрит пулемет внедорожника, за которым, насколько я понимаю, сейчас Люба. Перебрасываем груз из старого седана в новые автомобили. Относительно жалко бросать машину, но по маршруту, который у нас намечается дальше, она не пройдет. Плюс, движок, несмотря на старания Руслана, все равно работает с перебоями, да и стекло сзади полностью отсутствует. Одновременно с перемещением багажа, оптимизируем состав экипажей, добавив еще пару людей к Павлу. Сам ренегат временно назначается командиром экипажа. После того, как заканчиваем, поливаем брошенный седан бензином и поджигаем. Выдвигаемся дальше. Нормальной дороги теперь нет. Если сначала идет более-менее приемлемая грунтовка, которая, как я подозреваю, тянется до деревушки Юрты, то потом мы сворачиваем направо, на совсем заброшенный путь. Я вообще не был уверен, что мы отыщем здесь хотя бы какую-то дорогу, но рассчитывал найти открытые участки земли, по которым получится проехать. С учетом показателей нашей новой техники, теперь не обязательно быть настолько переборчивыми при выборе пути. Впрочем, скоро и правда приходится перейти на движение по полному бездорожью. Едем относительно недалеко от кромки леса, по краю прилегающего поля. Уткнувшись в реку Семьянка, маневрируем в поисках моста. К счастью, здесь есть дорога местного значения, которая просто обрывается перед рекой Сура. И нужный нам небольшой мост ни для кого не является стратегическим объектом. Так что охрана там отсутствует. Благополучно пересекаем водный поток и едем дальше. В теории можно было бы попробовать форсировать ее прямо на машинах, не тратя время на поиск переправы. Но я не уверен, что наша старая машина выдержит такое. Это все-таки самопал, пусть и весьма качественно сделанный. По поводу водонепроницаемости конструкции, сварганенной механиками, у меня есть серьезные сомнения. Минуем Нефедиху и Сосновский, объезжая их стороной, после чего прижимаемся к лесу. Как только предоставляется возможность, зарываемся туда. Останавливаем машины на небольшой лужайке, куда выходит старая, уже отчасти заросшая молодыми деревьями, просека. Здесь выгружаемся. Пробиваться дальше в ночи я не считаю резонным. Сейчас мы в 1,5 километрах от села Никольское. Если отталкиваться от старых административных границ, то уже внутри Чувашской республики, за спиной Сура. И куда ни посмотри на карте, везде дальнейший путь перегораживает М7, кроме той стороны, откуда мы прибыли. При должной настойчивости, отряд бойцов из Воротынца может добраться и сюда. Но как-то я сомневаюсь, что они ринутся вдоль М7 с пехотой в кузовах грузовиков. А даже если и так, то шансов на победу у них будет немного, учитывая оторванность от базы. Вблизи они могли, как минимум, вынудить нас понести потери за счет критичного преобладания в численности. К тому же не стоит забывать про офицеров, которые должны быть эволюционистами каких-то рангов. Сразу выставляю охранение. Достаем один из захваченных пулеметов и разворачиваем его на позиции. Распределяем секторы наблюдения между часовыми. Закончив с этим, решаю сразу разбросать людей по экипажам, изменив структуру группы. Сложно управлять людьми, когда ты в другой машине. И если готовясь к операции заранее, можно разделить членов группы, как угодно, то вот в случае неожиданного столкновения, придется вести бой в составе экипажа. Будет лучше, если на этот случай в каждом из них будет свой отдельный командир. Когда приступаю, ко мне с неожиданным вопросом подходит Руслан. Интересуется, можно ли ему вернуться к Барсику. Поняв, что я не понимаю, о чем речь, объясняет. Оказывается, так он именовал старый внедорожник. Прикипел к нему парень. В голове сразу проносится немало мыслей по этому поводу, но в конце концов у каждого свои зубастые тараканы в голове. Отправляю Руслана назад, заодно назначая его командиром экипажа. Павел перемещается ко мне, но использовать ренегата в качестве водителя – расточительство. Эту позицию получает Кира, заявившая, что тоже может управляться с авто. Четвертый к нам просится Яна. Хмыкнув, разрешаю бывшему координатору присоединиться. Люба остается с Русланом в качестве пулеметчика. Туда же перемещаются Наталья и Диана. В экипаже Егора водителем становится Данил. Плюс дана в качестве стрелка. У Анны за рулем Елизавета. Людмила у нее же, как стрелок. Распределяю порядок дежурств, после чего перехожу к формированию плана действий на завтра. Собственно, схема очень проста. Обходим стороной Никольское и уходим вглубь Нижегородской области, продвигаясь к Арзамасу. Если будет возможность, перемещаемся исключительно по бездорожью, не обнаруживая себя в населенных пунктах. Не думаю, что контакты механиков настолько обширны, но лучше перестраховаться. Пусть они считают, что мы ушли в сторону Чувашии и где-то там затерялись, покинув область. Как мы в целом и планируем поступить, сразу после посещения Арзамаса. Пока находимся на позиции, некоторые из бойцов занимаются развитием навыков. Вижу, как Анна беседует с некоторыми, объясняя, какие навыки лучше всего брать и что нужно именно сейчас. Подойдя ко мне, рассказывает ориентировочный план развития. Из Яны, Киры и Даны она хочет сделать быстрых бойцов, по формату развития схожих с Дыки, Диану и Елизавету развивать с упором на снайперов. Люба, Наталья и Людмила, универсалы, с фокусом на огневой поддержке и защитных модификациях. В целом план одобряю, но сразу же отмечаю, что несмотря на определенные акценты в развитии, каждый из бойцов должен представлять собой угрозу, даже в полностью автономном режиме. В ответ лучница обещает не допустить серьезных перекосов. Через полчаса начинаем готовиться ко сну, 9 человек размещаются в машинах, остальные на земле, в спальных мешках, на часах стоят парами. 4 смены по 2 часа, так надежнее. Самого себя и остальных командиров экипажа из графика дежурств убираю. Забравшись в спальный мешок, понимаю, что жарко, и через несколько минут расстегиваю его, сбросив верхнюю часть в сторону. Остатки адреналина еще плещутся в крови, сон никак не хочет идти. Услышав шорох справа, хватаюсь за рукоять пистолета. Секунду целюсь, потом слышу из темноты тихий женский смешок и опускаю оружие. Тут можно даже не активировать инфракрасное зрение. Кира. Сейчас она как раз стоит на часах, только вот кто ей разрешал оставлять пост. Хочу высказать эту мысль, когда чувствую, как на мне расстегивают ремень. Через несколько секунд член уже оказывается во рту девушки. Похоже, ее не слишком заботит тот факт, что нас могут заметить. Интересно, когда подключает к делу пальцы, работая именно на яйцах, не выдерживаю и вцепляюсь ей в волосы, яростно насаживая. Через минуту заканчиваю. Когда по прошествию нескольких секунд девушка отстраняется, слышу где-то сзади голос Киры. На секунду чувствую диссонанс, потом врубаю зрение и вижу лицо Дианы. Если имплант не подводит, то миниатюрная блондинка выглядит весьма довольной собой. Тихо отползает в сторону. Недоуменно смотрю ей вслед, приводя одежду в порядок. Это было неожиданно. И что-то мне подсказывает, лучше им обеим сразу объяснить, что на какую-то близость со мной, кроме физической, лучше не рассчитывать. Пока раздумываю, как это лучше сделать, начинает сказываться порция полученного удовольствия. Расслабленный организм постепенно отключается. Минут через 10 засыпаю. Глава 24. Утром меня вырывает из сна шум, который генерирует просыпающийся отряд. Поднявшись, быстро завтракаем, не снимая охранения. После меняю часовых, чтобы те тоже забросили внутрь по банке тушенки. Еще раз проверяю маршрут до Арзамаса, около 200 километров. В нормальных условиях, это 3 часа дороги. В текущих, не факт, что успеем пройти его за день. Определяю порядок построения в колонне. Первая идет моя машина, следом Барсик Руслана. Третий Анна и замыкает автомобиль Егора. Рации есть у каждого из бойцов, но на связь выходит только командир экипажей, за исключением экстраординарных случаев. В целом, для нас оптимально соблюдать режим тишины в эфире. Продвигаемся полями и грунтовками, стараясь избегать даже дорог местного значения. Закончив инструктаж, отдаю команду рассаживаться по автомобилям и через пару минут уже выдвигаемся. Когда выходим к М7, уточняю у Павла, не наблюдается ли засады. Парень отвечает, что никого нет. Добавляет, что один из оставшихся резервных аккумуляторов он уже пустил в ход. При постоянно включенном лэптопе его хватит до вечера. Тогда останется только один, то есть еще 10-12 часов работы техники. После чего мы останемся без радара. Обещаю, что при первой же возможности обеспечим его электричеством. Собственно, на электронной карте тоже осталось всего 29% заряда. Если вырубится и она, то мы будем тыкаться вслепую, как новорожденные котята. Этого лучше избежать. Выехав на М7, сворачиваем в первом же месте, где имеется разрыв между деревьями. Проходим мимо Беловки, после чего начинаем забирать вверх. Двигаемся по грунтовкам, которые разрезают на квадраты поля и через прорубленные просеки в лесах. Как выясняется, если у тебя имеется мощная техника, которая может пройти по бездорожью, то почти любая относительно ровная поверхность превращается в аналог асфальта. После села Беловка проезжаем мимо одноименной реки, оставляя за спиной поселок Березов-Майдан. За рекой сворачиваем направо. Следующие 20 километров – это почти сплошной лес. На то, чтобы пробиться через него, уходит больше полутора часов. С облегчением выдыхаю, когда выныриваем из зеленого массива. Скорость движения резко увеличивается. Переваливаем через дорогу местного значения и пробираемся вдоль реки Угра. Отчасти напрягает тот факт, что мы сейчас приближаемся к Нижнему. Но с другой стороны, вероятность того, что механики обозначили этот район в качестве одного из основных для поиска, невелика. Приходится миновать и тот самый монастырь, где мы пополнили свои ряды 4 новыми бойцами. Проносимся мимо на максимально возможной скорости. Опять же, сомневаюсь, что механики оставили тут пост, но чем быстрее мы покинем место, в котором ранее засветились, тем будет лучше. Первые проблемы возникают через 2 с лишним часа, когда я уже начинаю думать, что в таком режиме получится добраться до цели без лишних приключений. Двигаясь вдоль реки Пьяна, решаем проскользнуть в разрыве между небольшим городом Перевоз с одной стороны и группой поселков с другой. Учитывая, что поселки небольшие, а город на противоположном от нас берегу реки, предполагаю, что проблем не возникнет. Реальность, впрочем, оказывается несколько иной. Когда пересекаем дорогу местного значения, по нам внезапно открывают огонь. Причем стационарного поста я не вижу. Стреляют со стороны посадок около дороги. Идущий за нами Барсик сразу накрывает противника ответным огнем пулемета, а я командую ускориться. Следующие несколько километров проходим быстрым темпом. Расслабляюсь, только когда оказываемся на приличном расстоянии от противника. Появившаяся изначально мысль о том, что это была организованная засада, пропадает. Скорее всего, случайный огневой контакт. Правда, не совсем понимаю, на что рассчитывали эти парни, стреляя из автоматов по колонне бронированных внедорожников. Но это уже их личное дело. До поворота реки дальнейших проблем не возникает. Объехав село Ват, расположенное на берегу озера с таким же названием, пересекаем еще одну местную дорогу и через пару километров после нее останавливаемся на опушке леса, устроив короткий привал. Почти 5 часов в дороге начинают сказываться на водителях, которым нужно отдохнуть. Держа в руках электронную карту, оцениваю оставшийся маршрут. Отсюда до Арзамаса около 30 километров. Солидная его часть, с минимальным количеством населенных пунктов. Только перед самым городом придется пересечь Р-158, на которой уже начинаются пригороды. Сама клиника находится около городского парка, и я предполагаю пройти по максимально короткому пути. Хотя, многое зависит от того, что мы обнаружим в городе. Если там есть организованная власть и вооруженные силы, то возможно придется договариваться или ждать ночи, чтобы пробиваться силой. А возможно, в голову придет и еще какой-то вариант. Все зависит от результатов наблюдения. Вскрываем по банке тушенки и опустошаем их. Через полчаса выдвигаемся дальше. Как я и предполагал, основную часть пути проходим без проблем. Отсутствие крупных сел и деревень гарантирует низкую активность потенциального противника. Когда выходим к первому крупному селу, Морозовке, решаю обойти ее с левой стороны. Справа мы уткнемся в жилой массив с плотной застройкой, а вот слева есть шанс проскользнуть незамеченными к самой Р-158. Когда подъезжаем к дороге местного значения, которую для реализации данного плана нужно пересечь, привычно кашусь на Павла, сидящего сзади. Парень подтверждает, что активность вокруг отсутствует. Командую Кире, и машина ползет вперед, взбираясь на асфальт. Когда уже выкатываемся наверх и поворачиваем направо, чтобы проехаться в поисках нормального спуска, сзади раздается голос Яны: «Девочка на дороге». Недоуменно оглядываюсь, рассчитывая обнаружить на асфальте детский труп. Но нет, там действительно девочка лет 10 или чуть меньше. Стоит посередине полосы асфальта, склонив голову и смотря на колонну. От нас до нее метров 15. Перевожу взгляд на Павла. Тот уже успел оглянуться и теперь озадаченно пялится в монитор. Ее чипа нет. Или она без него, или я почему-то его не вижу. Хмыкнув, бросаю еще один взгляд на ребенка, который так и стоит на дороге. Колонна тоже остановилась. Слева на обочине мелькает женская фигура. Людмила, выскочив из машины, медленно идет к девочке. Какого хера? Вжимаю кнопку на рации и рявкаю: никому не приближаться к объекту. Руслан, на прицел ее. При агрессии, стрелять. Вижу, как корректируется направление ствола пулемета. Люба берет странного ребенка на прицел. А вот ее бывшая коллега продолжает медленно продвигаться к девочке. Матерясь, распахиваю дверь, выбираясь наружу. Огибаю автомобиль и вскидываю ястреб, беря ребенка на прицел. Кричу: назад, вернуться в машину. Женщина оборачивается ко мне, на лице явное непонимание. Отвечает достаточно громко, чтобы я услышал: это же маленькая девочка, ей просто нужна помощь. На момент теряюсь, не зная, как отреагировать на такое явное неподчинение приказу. Автоматически перевожу взгляд на девочку. Смотрит на меня с укором, губы надуты. Вроде и нет явной угрозы с ее стороны. Отсутствует оружие или кровь на одежде. Единственное, чем запачкано синее платьице с рюшками, это земля. Но сердце все равно колотится, как бешеное. Какого блядского хера она тут делает? Вдалеке от населенных пунктов, одна, без сопровождения. И выглядит при этом абсолютно спокойной. Хлопают двери. Сзади приближается Яна, тоже взявшая ребенка на прицел. На обочине слева вижу Анну, сжимающую в руках единорога. Логично, вдруг эта мелкая окажется бронированной. Еще раз пытаюсь развернуть Людмилу назад. Кричу: вернуться к колонне, выполнять приказ. На этот раз она даже не отвечает, только чуть поворачивает голову и снова идет вперед, бормоча себе что-то под нос. До девочки ей осталось всего метров 5. Левой рукой достаю рацию и вжимаю кнопку. Егор, Елизавета, в голову колонны. Выставить охранение. При любой активности открывать огонь. Две замыкающие машины ревут моторами и выворачивают, объезжая технику, остающуюся на месте. Возвращаю левую руку на ястреба и напряженно слежу за происходящим впереди. По-хорошему стоит открыть огонь, но нет понимания, как это существо может отреагировать. В том, что это обычный ребенок, я сомневаюсь. Да и если это вдруг окажется так, а у меня просто зашкалила паранойя, бывшей монахине ничего не угрожает. Но вот в случае, если девочка в грязном синем платье окажется угрозой, то в ответ на выстрелы можно ожидать чего угодно. Поэтому я просто жду. Когда до ребенка остается около метра, Людмила поворачивается к нам с улыбкой на лице. Кричит: видите, я же говорила, ей просто нужна помощь. Девочке нужна семья. Командир, ты будешь ее отцом. А Диана и Яна, старшими сестрами. Люба, тетей. Руслан, братом. Она выбрала вас. Секунду молчу, пытаясь уложить услышанное в голове. Отвечаю: а остальные? Женщина пожимает плечами. Они могут стать слугами. Или умереть. На их выбор. Вижу, как из-за фигуры бывшей монахини выглядывает улыбающееся детское лицо. Глаза с хитрым прищуром смотрят на меня. Сглатываю слюну. А через секунду они начинают двигаться в нашу сторону. Цель полностью закрыта фигурой Людмилы. Стрелять невозможно. Когда в голове появляется мысль, что надо приблизиться и, обойдя ее сбоку, поразить огнем, чуть не шагаю вперед. Останавливаю себя в последний момент. Откуда у меня, взялась в голове настолько тупая идея? Почему я не отдал приказ открыть огонь, Как только мы ее заметили, маленький ребенок с чипом, который не видит радар, это же стопроцентная угроза. Перевожу ствол оружия на бывшую монахиню, целясь ей в лицо, кричу: «Огонь!» Замечаю, как дергается из стороны в сторону ствол пулемета на барсике. Со стороны Анны слышится голос: «Может, стоит поговорить с ней, ведь это просто ребенок». Сам я держу палец на спусковом крючке, не в силах его нажать. Понимаю, что надо и немедленно, но не могу себя заставить. В голове хаотично кружатся мысли. Часть меня уже считает, что идея стать отцом этой маленькой девочки и оберегать ее от невзгод – не такая плохая идея. Наваждение спадает, когда слева от меня грохочет автоматная очередь. Вижу, как пули бьют в корпус Людмилы, опрокидывая женщину на землю. Яна как-то сумела открыть огонь, и теперь не останавливается, опустошая магазин. Впереди раздается дикий детский визг. Маленькая фигурка отскакивает от падающей фигуры ее защитницы и бросается к обочине. Ловлю цель в прицел и на этот раз успешно жму на спусковой крючок. Попадаю. Вижу расплывающиеся красные пятна на синей ткани. Девочка, прошитая пулями, оседает на асфальт. Всаживаю в нее еще две короткие очереди. Со стороны обочины грохает единорог Анны и тело дергается. Чувствую, как меня начинает отпускать. Делаю шаг назад и тяжело приваливаюсь к внедорожнику. Что это была за дрянь? Через несколько секунд отлепляюсь от борта внедорожника, шагая вперед. Анна остается на обочине. Яна шагает рядом, тоже держа труп в синем платье под прицелом. Приблизившись, проверяю изрешеченное пулями тело Людмилы. Как и следовало ожидать, женщина мертва. После нее перехожу к девочке. Прошита пулями, кусок ноги оторвало попаданием из единорога. На всякий случай проверяю пульс. Ничего. Встав, начинаю отдавать приказы. Оружие и боеприпасы собрать. Тела загрузить в барсика. После чего убираемся с этой дороги. Сам занимаю позицию около асфальта, прикрывая колонну. Рядом устраивается Яна. Пока наблюдаем за периметром, решаю уточнить один момент. Повернувшись, тихо спрашиваю: «Как у тебя получилось?» Девушка косится на меня. Секунд 7-8 молчит. Начинает выдавливать из себя слова. Просто вспомнила, как эти в монастыре мочились на лицо. Злость помогла. Думаю, что ответить, но тут сложно подобрать слова. Поэтому молчу. Если бы не она, то с высокой долей вероятности мы были бы мертвы. Или превратились бы в радостных кукол. Что, пожалуй, даже хуже смерти. И все-таки, что это было такое? Воздействие похоже на гормональный натиск, только вот модификация от него не защищает. И ощущается оно не так грубо. Нас взяли под частичный контроль, как только мы оказались рядом. И никто об этом не догадался. Отсюда и все эти мысли с колебаниями по поводу уничтожения объекта. В нормальной ситуации, увидев, как один из моих бойцов бредет к маленькой девочке, не подчиняясь приказам, я бы однозначно отдал команду набить цель свинцом, а не стоял бы, ожидая, чем все закончится. Если это результат работы клиники в Арзамасе, то как-то я уже сомневаюсь, что нам стоит соваться в город. Безусловно, неплохо было бы самому получить такое улучшение, но вероятность этого крайне мала, а вот шанс наткнуться на очередную угрозу высок. К тому же, никто не знает, как она влияет на мозг. Мысли прерывает доклад Егора. Работа завершена, можно выдвигаться. Рассаживаемся по машинам и спускаемся с дороги, возвращаясь в первоначальное построение. Метров через 700 останавливаемся, недалеко от крохотной реки Водок. Экипаж Руслана ставлю в охранение. Павлу поручаю разобраться с трупом девочки. Нужно понять, что произошло с ее чипами, и выгрести из тела всю электронику, которая найдется. В помощь парню выделяю Яну. Студент со своими людьми разбирает саперные лопатки и приступает к земляным работам. Прокручиваю в голове нашу добычу из воротынца и, не вспомнив о них, уточняю, откуда они у нас. Дана отвечает, что нашла их в оружейной и решила, что точно пригодятся. Вот и взяла три штуки. Мол, размер у них скромный, много места не займут. Подумав, хвалю за инициативу, но уточняю, что о любой добыче надо предупреждать, чтобы все были в курсе доступных ресурсов. Дождавшись понимающего кивка, уточняю, не захватила ли она что-то еще, но кроме саперных лопаток иной неучтенки не имеется. Перемещаюсь к Павлу с Яной, которые ожесточенно потрошат труп. Вижу, что ренегат уже отложил в сторону пару хреновин, явно не биологического происхождения. Сам парень, подняв на меня глаза, озвучивает промежуточный результат: нашлись два чипа. Один стандартный, второй, точно нет. Больше пока ничего, но они продолжают работу. Бросив взгляд на разбирающееся по кусочкам тело, отхожу в сторону. Расположившись рядом с автомобилем, думаю, как лучше поступить дальше. Прихожу к выводу, что оптимально будет сначала проверить хотя бы 1-2 населенных пункта рядом с Арзамасом. Если эта девочка действительно продукт с боящей клиники Гломса и удалилась на достаточно большое расстояние от города, то должны быть и другие. Визит в близлежащие деревни точно даст дополнительную информацию. Через 10 минут опускаем на дно вырытой ямы тело убитой женщины. Впрочем, единственное, кто проявляет эмоции, это Люба. Слишком мало времени прошло с момента вступления в группу Людмилы, чтобы переживали остальные. А наш самопровозглашенный повар теперь осталась единственной бывшей монахиней в рядах бродяг. Закончив с быстрыми похоронами, возвращаюсь к ренегату и проверяю, как у них дела. Павел отвечает, что нужно еще 5 минут на то, чтобы закончить повторную проверку, после чего процесс будет завершен. Полный отчет обещает выдать позже, когда тронемся в путь. Не знаю, что они по второму разу проверяют, учитывая, что от тела осталась только груда порезанного на куски мяса и разбросанные по земле кости. Но если считают, что надо, пусть. Ждем, пока эта парочка завершит свое дело. Наконец встают, обмывают руки, которые в данном случае буквально по локоть заляпаны кровью. Павел аккуратно завязывает тряпку, на которую они в итоге сложили добычу. Рассаживаемся по машинам и через несколько секунд трогаемся. Ближайшая цель – село Морозовка. Глава 25. К селу подъезжаем буквально через 10 минут. Короткое изучение электронной карты наглядно показало, что это самый подходящий вариант. Все остальные населенные пункты – либо слишком далеко, либо совсем крохотные. То есть давно могут пустовать, по вполне понятным причинам. Останавливаемся в 200 метрах от Морозовки. Формирую разведгруппу. Со мной выдвигается Анна, Яна и Наталья с Дианой. Водителей решаю не трогать, Егор остается за главного. Павел выступает в качестве радара, обеспечивая безопасность колонны на стоянке. В разведке его технические возможности весьма пригодились бы, но в случае огневого контакта мы можем не успеть прикрыть его. А этот парень, как до меня постепенно начинает доходить, в плане небоевых возможностей, является самым ценным членом группы. Поэтому выдвигаемся впятером. Наталья и Диана вооружаются АС-15, Анна прихватывает единорога, а мы с Яной выступаем в качестве стрелков. Впрочем, перед отправкой приказываю ей заменить вихрь на ястреба, который в бою куда более эффективен. Осторожно пробираемся к опушке леса, залегаем. 15 минут наблюдения показывают нулевую активность. Перед нами самые окраины села. Если быть совсем точным, отдельно стоящая группа домов, числом около 20. За ними река с узким мостом. Выждав еще пару минут, решаю перейти к активным действиям. Коротко излагаю планы, вскочив, мчусь в сторону ближайшего дома. Добравшись, занимаю позицию около забора. После того, как перемещаюсь к углу ограды, беря под контроль всю улицу, ко мне присоединяется Яна, следом за ней Диана и Анна. Первым делом проверяем дом, за забором которого находимся. Пусто. Следов борьбы или перестрелки нет. Такое впечатление, что люди просто встали и ушли, больше не вернувшись. Один за другим проверяем несколько соседних домов, обнаруживая ту же картину. Первый труп находим в ближайшем к мосту дворе. Старая женщина лежит на земле с окровавленной головой. Опять же, следы борьбы отсутствуют. Ран кроме разбитого черепа тоже нет. Если я правильно понимаю, то она сама расколотила себе голову, неоднократно врезав ею об полено. Какое-то время наблюдаем за мостом, потом в таком же порядке перемещаемся на другую сторону реки, занимая позиции около развязки. За ней обнаруживается небольшое местное кладбище. Короткими перебежками пересекаем его. Около ближайших домов находим еще несколько трупов. 5 мужчин, вспоровших себе животы кухонными ножами. Переглядываюсь с Яной, которая идет со мной в первой паре. После короткого размышления, приказываю двигаться вперед, пока мы не фиксируем ни единого звука. Скорее всего, противник, кем бы он ни был, уже покинул село. Постепенно продвигаясь вперед, добираемся до центральной улицы. Через несколько домов находим то самое место, где, видимо, и развлекался неизвестный, хотя, возможно, их была целая группа. Большой двор завален телами. Преобладают женские, хотя я вижу и несколько мужских. Учитывая, что половина трупов буквально порублены на части, сложно сказать, что тут происходило. По моему предположению, Какая-то весьма странная оргия, в которой не оказалось выживших, кроме организатора и режиссера. Осторожно проходим по заполненному вонью двору и проверяем дом. Внутри трупов нет, зато на столе есть посуда с остатками еды. Насколько я могу судить по ее состоянию, съедобным это было, как минимум пару дней назад, может чуть больше. Вернувшись назад, еще раз изучаю место бойни. Насчитываю 5 топоров, валяющихся на земле. Их явно использовали для расчленения трупов. Одна из девушек вверх ногами приколочена к стене длинными гвоздями. Что самое странное, на лице застыла улыбка. Единственный, кто погиб от своей собственной руки, парень в углу. Он, как и найденные ранее мужчины, сам себе вскрыл брюхо. Обращаю внимание на посеревшие лица остальных, да я и сам не слишком комфортно себя чувствую среди разбросанных кусков мяса, уже вовсю начавших разлагаться. Наталью, которая прикрывает нас со стороны огорода, чуть не выворачивает, когда она в упор разглядывает мертвые тела. Сложно сказать, что произошло с остальными жителями деревни, но предполагаю, что они с высокой долей вероятности тоже убиты. Судя по стилю побывавшего тут объекта, надолго оставлять в живых свои игрушки он не любит. Отступаем назад, перемещаясь тем же путем, по которому пришли. По дороге думаю, стоит ли соваться в Арзамас. Безусловно, Павлу не помешало бы подключение к клинике. А мне, информация о том, что она делает с людьми. Судя по всему, дает им какой-то вариант гормонального натиска, только в разы более мощный, и никак не взаимодействующий с модификацией, которая входит в основную версию проекта. Но тогда получается, что все население Арзамаса – такие вот сверхмощные подчинители. Или первые, прошедшие процедуру апдейта, просто подмяли под себя город, непонятно. Размышляю все время, пока мы движемся к машинам, но так и не могу определиться. Какая-то часть разума упорно твердит, что нам нужно сваливать подальше от этого города, другая рвется внутрь. Определиться не получается. Вернувшись к колонне, излагаю результаты разведки. Решаю запросить мнение остальных бойцов. После того, как все по очереди высказываются, понимаю, что, как ни странно, абсолютно все склоняются к вылазке. Определяюсь с маршрутом и выдвигаемся. Сначала добираемся до буревестника, где когда-то имело место рыболовное хозяйство. Сейчас тут только пустые дома. Крохотный поселок давно не обитаем. От него поворачиваем в сторону Арзамаса. Ввиду того, что справа и слева плотный лес, через который не проехать, приходится перемещаться параллельно дороге, идущей к садоводству. Трассу Р-158 пересекаем по правую сторону от него, после чего медленно продвигаемся вперед. Открыв карту, понимаю, что нам придется все так въехать на территорию Кирилловки, что сейчас слева, либо дать большой крюк в правую сторону. Прямой путь перегораживает водная артерия, на карте никак не названная. Притормаживаем, чтобы точно определить дорогу. Через 2 секунды после того, как останавливаемся, мне в плечо впиваются ногти Яны, сидящей сзади. Ты ничего не чувствуешь? Вспомни что-то жесткое, чтобы выбивало из колеи. Надо уходить. Первые несколько мгновений кажется, что это просто бессвязный набор слов, и девушка слегка не в себе. Потом в голове медленно и с неохотой всплывают воспоминания о том, как она первой открыла огонь на дороге, когда никто из нас так и не смог сделать то, что было нужно. Быстро, пока не передумал, возрождаю в голове картинку с падающей передо мной дыки. Следом за этим переключаюсь к воспоминаниям детства. Просыпается злость, а вместе с ней уходит пелена, ранее застилавшая разум. Замечаю, как трясутся руки Киры, уложенные на руль. Секунду назад я совсем не обращал на это внимания, как и на меланхоличный взгляд Павла, который вместо ноутбука уставился куда-то вперед. Пытаюсь понять, что делать. Через мгновение пробую первое, что пришло в голову, влепляю нашему водителю серьезную хлесткую пощечину. Голова девушки дергается, после чего она поворачивает ко мне злое лицо. Кричу: «Разворот, уезжаем отсюда!» Момент непонимающе смотрит на меня, потом начинает выкручивать руль. Я же достаю рацию, озвучиваю приказ: каждому вспомнить самое лютое дерьмо в его жизни, немедленно. Нас снова пытаются оболванить, отступаем. Если кто-то из экипажа контролирует себя, выдайте остальным легкую порцию боли, должно помочь. Пока разворачиваемся, с определенной тревогой наблюдаю за остальными машинами. Первым двигаться начинает внедорожник под командованием Анны. Сразу за ней начинает поворачивать замыкающая машина Егора. Последним с места трогается Руслан. Обратно едем той же дорогой. По пути приходится еще несколько раз оживлять в памяти воспоминания, чтобы сбить накатывающее желание все-таки добраться до парка и своими глазами посмотреть на клинику. Проскочив буревестник, не останавливаемся. Временно наплевав на осторожность, веду колонну прямо на дорогу, идущую от Морозовки. Выехав на асфальт, приказываю выжать максимальную скорость. Так и несемся до самой Щедровки, за 500 метров перед которой сворачиваем с дороги. Останавливаемся около железнодорожных рельс, вываливаемся из машин. Собираюсь выдать приказ о необходимости выставить охранение, но потом обращаю внимание на состояние бойцов. Киру продолжает бить крупная дрожь, остальные тоже чувствуют себя не лучше. В относительном порядке только те, у кого есть развитый гормональный натиск, то есть мы с Егором, Анна и Павел. Все остальные выглядят так, как будто их сейчас вывернет. Яна, несмотря на то, что первой обратила внимание на происходящее, сейчас тоже бесполезно. Отдаю приказ. Вместе с тройкой вменяемых занимаем позиции по периметру, ожидая, пока остальных отпустит. Судя по тому, что давление на мозги я больше не ощущаю, мы успешно вырвались. Правда, не до конца понятно, что это было. Воздействие кого-то из людей, который пытался подманить нас, или работа самой клиники. Если второе, то не завидую никому из тех, кто сунется близко к городу. В течение следующего получаса состояние всех остальных членов группы постепенно возвращается в норму. Заменяю охранение на пришедших в себя бойцов. Излагаю свой план действий. Первоочередная задача – убраться подальше от Арзамаса. Непонятно, какие существа могут выбраться из города, и насколько далеко они в состоянии отойти. Лучше всего оказаться на приличном расстоянии от города. После того, как увеличим разрыв между нами и зараженной клиникой, ищем вариант для ночлега. Завтра утром начинаем двигаться в направлении Тольятти. Возражений не поступает, даже со стороны Павла, который больше всех рвался к очередной клинике. Хотя ренегат получил бонус, чипы, явно имплантированные в тело на том самом объекте Гломс. Закончив, рассаживаемся по машинам и выдвигаемся. Около 20 километров проходим по бездорожью. Пересекаем путь местного назначения около Корсакова и снова углубляемся в поля. Окончательную остановку делаем километров через 30. Заезжаем в деревню Карауловка, которая на картах помечена как заброшенная. Прочесываем дома. Выясняется, что жителей здесь действительно нет. Судя по общему состоянию бойцов, после попытки прорыва к Арзамасу, сегодня нам лучше путь не продолжать. Загоняем машины в заросший травой двор с заваленным забором и выставляем охранение. Собравшись в ожидании ужина, обсуждаем произошедшее. Предположений масса, но в основном они сводятся к воздействию кого-то из людей со стороны города. Павел высказывает мысль о том, что это могла быть сама клиника. Чуть подумав, добавляет, что в принципе есть вероятность создания коллективного разума, связанного между собой чипами. На этом моменте, не удержавшись, кашляю, матерясь про себя. У парня бывают абсолютно внезапные предположения, которые совсем не добавляют позитива в наше скромное существование. Но в целом он может оказаться прав. И тогда все это дерьмо выглядит совсем нерадостно. От мрачных мыслей отвлекает ужин, которым занималась Люба. Сухари с копченым мясом, редиска и зеленый лук. Плюс для желающих, тушенка в ассортименте целых двух марок. На нее, правда, мало кто обращает внимание. На что-то большее у бывшей монахини сил не хватило. Закончив с едой, распределяю смены дежурств, после чего выбираем спальные места. Часть людей размещается внутри одного из домов, остальные укладываются в машинах. Ко мне сон упорно не идет. Сначала проверяю работу постов. Потом, устроившись около забора, рассматриваю маршрут до Тольятти. Поняв, что уже в третий раз прохожу глазами по дорогам и населенным пунктам, сажаю аккумулятор гаджета, блокирую экран и убираю на место. Еще раз проверив посты, все-таки отправляюсь спать. В дом, где сейчас Кира с Дианой, идти не хочется. Обнаружив, что в нашей машине только Яна, умастившаяся на переднем пассажирском сиденье, раскладываю водительское кресло и укладываюсь рядом. Девушка, вздрогнув, просыпается и хватается за пистолет в кобуре, но, разглядев меня, успокаивается. Через несколько минут снова засыпает. Сам я все никак не могу уснуть. Из головы упорно не желают идти мысли о том, что люди с модификацией, подобно имеющейся у девочки на дороге, могут порвать на лоскуты весь регион. Правда, мы не встречали никого из них около Нижнего, да и слухов никаких не проскальзывало, что говорит либо об их малочисленности, либо о нежелании удаляться далеко от Арзамаса. Но в любом случае, я бы на всякий случай разнес весь город в клочья. Усмехаюсь, поняв, что начинаю размышлять старыми категориями. Пусть группировки из Нижнего сами разбираются. Утром мы укатим отсюда на машинах, оставив город далеко за спиной. Подставляться ради спасения остальных и делать чужую работу, бродяги больше не станут. Повернув голову на бок, пытаюсь расслабиться. Минут через 10 это наконец получается, и я отключаюсь. Интерлюдия 2. Ум 1478. Они все-таки рассказали мне всю историю о заговоре, планах по исправлению экологической ситуации в мире и переводу его на зеленые рельсы. Потом изложили ситуацию с Гюнтером. Только я приступил к анализу, как Ярослав, ранее в основном молчавший, начал озвучивать третий блок данных. На его взгляд, немец был послушной марионеткой в чьих-то умелых руках. Из доводов, часть манипуляций с ядром и, которые выполнялись им, производились на уровне доступа, который физически отсутствовал у кого бы то ни было из числа наемного персонала. А сама концепция о том, что простой парень из Германии, пусть и очень неплохо продвинувшийся в программировании, внезапно решил стать мировым диктатором, не выдерживала критики. Да и не могло это привести к такому безумному искажению логики, и это просто невозможно. Единственный логический вариант, при котором мог возникнуть проект «Эволюция», это детальная и заблаговременная его подготовка. Слушая его и раскладывая информацию по полочкам, я тоже постепенно склонялся к этой же версии. Если отталкиваться от противного, то получается, что все детали проекта сформировались под влиянием разового момента, вследствие нестыковки вводимых данных, что маловероятно. Как мог и прийти к самой идее подобного проекта, если все, что получал, инструкции от Гюнтера по поводу его мирового господства? Он мог бы сдать его властям, да, установить собственную диктатуру, как вариант. Собственно, было немало вариантов развития событий, но вот детально продуманная модернизация человечества в их число не входила. Мой аналитический блок выдавал вероятность такого в долях процента. Вывод: кто-то действительно закладывал в ИИ совсем не ту информацию, на которую рассчитывали гореэкологи, но при этом она никак не была связана с Гюнтером в качестве мирового диктатора, а целенаправленно закладывала базу под эволюцию. Экологи же были нужны только в качестве болванчиков, которые одно за другим отключали ограничения на анализ информации и действия искусственного интеллекта.